Глава 21. И вновь он больше ничего и не написал, и не попытался позвонить. «Свиридов, да ты издеваешься!» — простонала спустя несколько часов. Вроде и работала, завтра было 1 сентября, и в классе еще была работа, но по факту девушка ждала от Олега сообщения. А ближе к вечеру Маша запаниковала. Впервые за последние несколько лет. Однако она боялась не нового класса и не незнакомых пока еще родителей. Нет, она боялась одного конкретного родителя своего нового ученика. А боялась Мария Ивановна отца Гриши, Олега Свиридова. Да, вот так. Боялась встречи с ним. Боялась, что только увидит его, и собственная выдержка предаст ее. Боялась, что потом опять будет ждать его и плакать по ночам. Смешно? Глупо? Нет. Ничего смешного и глупого. За эти несколько дней он уже сумел пробить ее броню. Легко, играючи, цветами и кофе с булочками. А ведь она посещала психолога и была уверена, что теперь точно справится с собой, со своим влечением к этому мужчине. Не справилась. Но выхода не было. Завтра уже 1 сентября, торжественная линейка и первые уроки. Ничего, ты справишься. «Ты сильная и слишком долго шла к тому, что имеешь сейчас», — внушала себе, стоя перед зеркалом в ванной. С этими мыслями Марья и ушла спать. Утром было не до собственных страхов. Утром ей, кстати, вновь принесли кофе. Только вместе с ним каша. Геркулесовая на молоке. Такая же вкусная, как варила когда-то мама, когда ей не надо было уходить на работу в утреннюю смену. Маша с аппетитом позавтракала, даже написала Олегу сообщение со словами благодарности. Только вот он сегодня его так и не открыл. «Ну, ничего нового», — усмехнулась девушка и пошла собираться на работу. «Все, Свиридов, теперь точно все. Каждый идет своим курсом». С такими мыслями Маша и вышла из квартиры. Уж сегодня-то она точно во всеоружии, и никакой Свиридов больше не сможет пробить брешь в ее защите. Во всяком случае, Маша убеждала себя именно в этом. Но каково же было ее удивление, когда как раз Олега и не было на торжественной линейке. Гришу привела в школу Наталья Петровна, его няня. Ну ладно, он со мной почти так же вот поступил. Приручил, влюбил в себя и бросил без объяснения причин. Но сын, это же первый класс. И Гриша, и Наталья Петровна выглядели собранными и вроде бы радостными, но Маша вот прям чувствовала, что оба расстроены. Чем? Да уж понятно, чем. Тем, что на таком важном событии нет рядом отца. Первый раз в первый класс, и ребенка привел в школу не отец, с матерью там все понятно, а няня. «Олег, почему ты так со своим сыном?» — крутилась у Маши в голове. Марья была профессионалом своего дела. Несмотря на множество мыслей об Олеге и о его сыне, она отработала этот день на 5+. Много фотографий, улыбок, первая торжественная линейка. И вот она ведет своих первоклашек в их класс. Светлый, обновленный и просторный. Почему-то принято считать, что первоклашки должны дарить своему первому учителю гладиолусы. Однако Машу это не смущало, она обожала эти цветы. Высокие, разные и по цветам, и по сортам. Она оставила их все в классе. Во-первых, дома и некуда было эти гладиолусы ставить. А во-вторых, они придут завтра в этот же класс, а тут везде цветы. Красиво же. Провела первых 2 урока, не переставая улыбаться. Прозвенел долгожданный звонок, и Марья объявила. «На сегодня все. Складываем вещи в рюкзаки, ничего не забываем, и идем в раздевалку. Все вместе». В раздевалке первоклашек всех встречали. Марья распрощалась с детьми и их родителями и вернулась в класс. Надо было написать в родительском чате сообщение-напоминалку. О чем? О том, какие у них будут завтра уроки, что необходимо принести с собой в школу. Напомнила о сменной обуви и о том, во сколько надо быть завтра в классе. Для родителей тоже все в новинку, что уж про детей-то говорить. Прочитала поздравления, адресованные ей. Поздравила всех в ответ и, улыбаясь, оглядела опустевший уже класс. Вспоминала детей, сидевших за партами, и проговаривала их имена. Да, за первую парту она, как и собиралась, посадила Гришу Свиридова и Карину Пашкову. Вот, кстати, Карина как раз из тех детей, что из обычных семей. Ее мама вообще одна воспитывает. Отец девочки погиб 2 года тому назад. Тогда весь город гудел, обсуждая эту глупую смерть. Вспомнив Карину и Гришу, который тут же, как настоящий джентльмен, взял над своей соседкой по парте шефство, Мария улыбнулась, увидев, как быстро эти двое из ее учеников нашли общий язык. «Вот ведь маленький совсем, а уже мужичок», — проговорила, проведя рукой по парте, за которой сидели Гриша и Карина. И тут ее взгляд сам метнулся к последней парте в этом же ряду. За ней сидел Николай Шустов, сын их мэра. Вздохнула. «Тяжелый мальчик. Избалованный вседозволенностью, сложно с ним будет другим детям». Подбодрила себя. «Ничего, справимся». И тут Мария вспомнила. А ведь Шустова отца тоже сегодня не было на линейке. Николеньку привела в школу мать, и именно она так и называла своего сына. Николенька был выше и крупнее всех в классе, за что и был посажен Марией на последнюю парту. Но мальчик обиделся, сложил руки на груди и заявил. «Я требую, чтобы вы меня посадили за первую парту. Вот вместо этой мелкой!» И ткнул пальцем в плечо Карину. Девочка попятилась, но тут же за нее вступился Гриша. Встал перед Николенькой и во всеуслышание сказал. «Нельзя бить девочек! Извинись!» И Гриша, и уж тем более Карина, были ниже избалованного отпрыска мэра на целую голову, но Свиридов-младший не побоялся встать на защиту своей новой соседки. Мария, конечно же, решила конфликт, объяснив Николеньке, что так нельзя себя вести. В итоге мальчик, нехотя, но извинился перед худенькой Кариной. «Да чтоб тебя!» — ругнулась на себя. «Ты при всех детях его так не назови!» Она уже собиралась уходить домой, но тут ей позвонила директор, Клавдия Александровна, и каким-то чужим глухим голосом произнесла. «Марья Ивановна, вы еще не ушли из школы?» «Нет, только вот собираюсь», — ответила, не сильно, впрочем, удивившись звонку директора. «Вы хотели меня видеть?» «Да, хотела. Вы дождитесь меня, пожалуйста, в своем классе, я сейчас сама подойду к вам. Нам надо поговорить с вами в тишине и спокойствии». «А у меня в кабинете, боюсь, нам не дадут. Всем от меня что-то надо, ну, вы понимаете». Мария ответила согласием и только потом удивилась. «Интересно, что вдруг такого случилось, что директору требуется тишина и спокойствие? Ну, не мама же Николеньки успела на меня уже нажаловаться за конфликт своего сына с Гришей в самом деле? О том, что разговор с Клавдией пойдет именно о Шустове и Свиридове, правда, не детях, а отцах, Мария в этот момент, конечно же, и подумать не могла».